«Александр, это же невозможно, чтобы ты ничего не чувствовал, когда его видел». Он бросил полотенце на спинку стула. Мокрые волосы падали ему на лоб. «Я всегда отказывался его видеть». «Но это безумие», — сказала Франсуаза. «Я не понимаю тебя. У тебя ребенок. Ты должен был бы гордиться им, чувствовать себя счастливым. А он тебе совершенно не интересен. Ты относишься к нему как к чужому». «Я не отношусь к нему как к чужому, поскольку я долгое время ежемесячно высылал деньги его матери». «А сейчас ты больше не высылаешь ей эти деньги?» «Нет». «Почему?» 2 года назад она вышла замуж за южноамериканца, который увез ее в Сантьяго вместе с мальчиком. Где щетка для волос? В ящике на маленьком столике. Он открыл ящик, достал щетку и присел на корточки, чтобы причесаться перед зеркалом, прислоненным к стулу. Франсуаза топталась на одном месте. Что она могла сделать в этой жалкой ситуации, которая возникла еще до нее и совсем не заботила Александра? «Его зовут Николя?» — спросила она. «Да». «Сколько ему сейчас лет?» 15 или 16, я уж не помню». «И ты не жалеешь, что никогда не видел его?» Он выпрямился, снова надел пиджак, поправил манжеты рубашки. «Почему я должен об этом жалеть? Я не испытываю потребности в ребенке, чтобы быть счастливым. Отцовская привязанность — изобретение женское». «Это они без нашего согласия убеждают нас, что мы хотим потомства. Материнство для них психологически необходимое состояние. Они придумали это средство для удержания мужчины в семье. Когда я вижу придурков с преисполненным важности видом, толкающих детскую коляску по аллее парка, я мысленно отдаю должное той, которая так ловко обвела их вокруг пальца». «То, что ты говоришь, ужасно», — прошептала она. «Ну вот, пожалуйста, ты снова уязвлена. У тебя сейчас точно такое лицо, как тогда, когда я говорил с тобой о твоем самоубийстве. Не вижу связи. Однако она есть. Ты живешь в окружении всевозможных табу. Брак, дети, религия, смерть, долг, честь, налоги, условности. Надо уметь сотрясать иногда предвзятое понятие». Он сходил на кухню, вернулся оттуда со стаканом красного вина, выпил его одним залпом, вздохнул и взял фотографию, которую Франсуаза положила с письмом на угол дивана. «Он твоя точная копия», — сказала она. «Возможно. Я этого как-то не могу осознать. Но у какого мужчины нет где-нибудь на свете незаконно рожденного ребенка? Это же закон слепого воспроизводства. Если бы выпущенное на свободу семя раскрывалось лишь в браке, куда бы мы пришли? Уверяю тебя, что юному Николя в настоящий момент глубоко плевать на то, что мы с тобой можем думать и говорить. Он появился на свет с некоторым капиталом везения и невезения. С этим он будет строить свою жизнь, все остальное из литературы. Почему ты стремишься усложнять самые простые положения, Франсуаза, маленькая моя?» С этими словами он принялся рвать фотографию. Франсуаза восприняла эту расправу как наносимую ей самой глубокую рану. Она опустила голову. Ей казалось, что кровь стала тяжелее и медленнее циркулировать у нее в венах. Александр разогнул пальцы. Черные и белые кусочки глянцевой бумаги посыпались на пол. «Франсуаза». Голос был серьезный, вкрадчивый. Она подняла глаза. Александр дружелюбно улыбался ей, стоя на фоне желтой стены. Как ему всегда удавалось навязывать ей свои понятия? «Не пойти ли нам сегодня куда-нибудь поужинать?» — предложил он. «Здесь так воняет краской». Она воскликнула, что это абсурд. Денег у них едва хватит до конца месяца. Кроме того, в ящике за окошком уже дожидается ветчина и картофельный салат. Движением руки он отмел эти весомые аргументы. «На своей ветчине и картофельном салате можешь поставить крест», — сказал он, смеясь. «Я веду тебя в поло». Она еще собиралась протестовать, когда взгляд ее снова упал на зеркало, прислоненное к стулу. Небрежно завязанная косынка, лицо без пудры — старая юбка, пятна от краски. Страх не понравится мужу вдруг всколыхнул ее, не на шутку встревожив. Она с готовностью поспешила в ванную отмыться, причесаться, переодеться.